Их проказы столь заразительны, что не только они свита Воланда, но и он оказывается в сфере хулиганского обаяния, излучаемого неистощимыми гайерами. А сам он каков? Ну, в общем, понятно. Сатана, дьявол, черт, дух нечистый. Но ведь орудует он не в подвластном ему аду, а в мире романа, где владыка и создатель — автор. Здешний-то Воланд что из себя представляет? Многих сбил с толку эпиграф. «Так кто же ты, наконец? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Гёте, Фауст. Не обратили внимания даже на то, что это самооправдание Мефистофеля, втирающегося в доверие к Фаусту. Следовательно, искренность — черта под большим сомнением. И в результате чаще всего встречаемся с толкованием Воланда как некоего Робина Гуда, который карает лишь тех, кто достоин кары, а сам роман начинает выглядеть подобием щедринских сатир. И тут самое время вспомнить о лжепрототипе Воланда, об отце народов, не ради поиска сходства, а ради контраста. Тот ведь тоже иногда совершал благо. Вспомним историю с реабилитацией Фердоуси. Да и в домашней булгаковской выдумке Сталин будто бы опекает самого сочинителя. Не забудем, однако, в каком отвратительном балагане на роль марионеток назначенный творец Шах-Наме и его простодушный пропагандист, а веселый капустник кончается тем, что учинен погром музыки Шостаковича. И это уже не будто бы, это взаправду. Благо — это частность и прихоть тирана, зло творимо им тотально. Уже в наши дни в рядах нераскаянных сталинистов сыскались такие, что утверждают, Сталин любил Булгакова и даже спасал. Эх, жаль, что не спас. Власти, видать, не хватило, отравли. Понятно, о чьей именно. Список гонителей однообразен в одном, очень определенном смысле. И туда угодил по причине нестандартной фамилии, допустим, Владимир Блюм, который выбрал себе псевдонимом Садко не за тем, чтобы скрыть свое инородческое происхождение, и что уж совсем досадно, был не Владимир Абрамович, даже не Владимир Ильич, а Владимир Иванович, да еще из дворян. Что ж, не опустимся до того, чтобы серьезным видом опровергать версию о сталинской любви к Булгакову. Но, как говорилось в главе «Самоубийца Эрдман», магия булгаковской независимости и духовной породистости действительно волновала плебея-вождя. Что было, то было. И все-таки не защитил, не спас. Сгоряча пообещал встретиться, и этого слова не захотел сдержать. Да если бы пойдем на безумный допуск, если бы и любил. Они думают, власть — это мед, размышлял Сталин. Цитирую искандеровский роман Сандро и Щегема, главу «Пиры Валтасара» и дальше. Нет, власть — это невозможность никого любить. Вот что такое власть. Человек может прожить свою жизнь, никого не любя, но он делается несчастным, если знает, что ему нельзя никого любить. Вот я уже полюбил глухого, примечание автора, то есть абхазского полувождя Лакобу. Я знаю, что Берия его сожрет, но я не могу ему ничем помочь, потому что он мне нравится. Власть — это когда нельзя никого любить, потому что не успеешь полюбить человека, как сразу же начинаешь ему доверять. Но раз начал доверять, рано или поздно получишь нож в спину. Да-да, я это знаю. И меня любили, и получали за это рано или поздно. Проклятая жизнь, проклятая природа человека. Если б можно было любить и не доверять одновременно. Но это невозможно. Положим, это художественная проза, область вымысла-домысла. И кто поручится, что вложены в сталинский мозг мысли невольно искандеровская фантазия? Но вот Сталин смотрел, стоял против меня и говорил, что пропащий я человек, никому я не верю, я сам себе не верю. Это Никита Хрущев вспоминает, как умеет реального Сталина. Вот оно как. Мы так вам верили, товарищ Сталин, заклинает лауреат сталинской премии. А давший премию говорит, сам себе не верю. И вполне мог бы сказать, власть — это когда нельзя никого любить. Что есть чистая правда, подтвержденная далеко не одним Сталиным. И эта власть — то, что соблазняет многих и многих. Если да, то какая-то слишком ущербная, боязливая, до крайности необаятельная. Совсем не то, что абсолютное могущество Воланда. Размышления о различных степенях власти и той свободы, которую она дает или не дает самому властителю, весьма занимали Булгакова. Он дьявольскими устами своего Воланда усмехался над самонадеянностью маленького начальника Берлиоза, убежденного, что ничто и никто свыше не управляет его судьбой. И больше того, у Булгакова был даже замысел пьесы о том, что некий писатель случайно знакомится со всесильным человеком, уверенным, что ему все подвластно, что ему все возможно. В частности, он способен осчастливить своим покровительством и писателя. И вдруг это всесилие, основанное, заметим, на дружбе со Сталиным, оказывается иллюзорным. В пьесе предполагалось появление самого Сталина, который лишал недавнего друга доверия. Затем, понятное дело, арест. И вот уже наш писатель оказывается в положении изгоя, обвиненного в дружбе с врагом народа. Сюжет, что называется, жизненный. Этой пьесы Булгаков не написал. Он написал «Батум», где Сталин – безупречный идеальный герой. Кто знает, возможно, и тот домашний капустник, где вождь ласкал своего друга Мишу и наказывал его обидчиков, был невольной прикидкой нового отношения к Сталину. Он ведь и там приукрашен, особенно в сравнении с его истинной ролью в судьбе Булгакова. Но главное, уже был написан роман «Мастер и Маргарита», где власть и зло возведены на ступень наивысшую. Выше не бывает –